Глава шестая. Столкнувшись утром с зевающей Виолар, выходящей из своей комнаты, поздоровался. Услышал в ответ тихое «И вам доброго утра». И уже собирался спускаться вниз, когда девушка, чуть стесняясь, меня окликнула. «Господин профессор». «Да?» «Вы ничего не слышали ночью? Мне показалось, что кто-то лазил по крыше». «Не припоминаю». Быстро ответил я. «Может, просто ветер?» «Может. Правда, мне показалось, что я пару раз даже слышала какие-то ругательства». «Это, наверное, соседи ругались. Вечно они ссоры устраивают». Махнул я рукой, а сам вспомнил, как пару раз, пока полз, рискуя жизнью по коньку, прищемил себе кожу непозволительно близко от самого дорогого. Заторопился. «Ладно, Альтина, увидимся в академии». Надо было до занятий еще успеть позавтракать. Столоваться у миссис Шонс я по-прежнему опасался. Остановившись у потемневшей от времени двери паба, я потянул на себя массивную бронзовую ручку и тут же окунулся в густую атмосферу заведения, полную запахов пива и еды. Паб, судя по воспоминаниям Вальдемара, был неплохой. Располагался тоже в новом городе, но возле городской стены. Мне почти по пути, на улице, которая называлась «Западной дорогой». Одна из самых широких, она была прямой как стрела, и заходила в город через зеленый посад, район проживания купцов и других богатых, но незнатных граждан. Затем доходила до стены, упираясь в нее, и за стеной начиналась вновь, такая же прямая, идя до самого магистрата в центре города. По логике вещей, там напрашивались ворота, но если они когда-то и были, то их давно заложили. Вместо этого, чуть ниже по стене, через квартал, сделав другие ворота, которые так и назывались, новые. Явно тут была какая-то занимательная история, которую, к сожалению, бывший владелец моего тела не знал. Вальдемар вообще мало интересовался светской жизнью, предпочитая круг своих интересов ограничивать академией. И я решительно намеревался это упущение исправлять. Потому что когда еще повезет попасть в столь удивительное место и время? «Господин профессор!» — поприветствовал меня выглядывающий из-за стойки низенький и пузатый владелец паба. «Так рано к нам!» «Приветствую, Жильбер!» — обозначил я кивок головой. «Решил, что теперь не только ужинать, но и завтракать буду у вас». «О, профессор, вы не пожалеете. Моя Ванда старается, приготовит для вас любое блюдо в пределах наших возможностей». «Хитрый жук», — мысленно рассмеялся я. «Скорее уж любое, которое подтянет мой кошелек. Впрочем, он же не знает, что я крайне ограничен в средствах». «О, Жильбер, умные люди давно сказали, человек ест, чтобы жить, а не живет, чтобы есть. Поэтому мои запросы будут весьма скромны. Мозги не должны заплывать жиром». «Печально слышать, профессор». Казалось, даже усы мужчины как-то расстроенно обвисли. «Еда — это одна из тех немногих маленьких радостей, что доступны нам». «Это радости тела, а мне больше приятны радости ума. Но не будем больше об этом. Тарелку каши и кружку горячего чая, пожалуйста». Мужчина унесся на кухню передавать заказ, а я оглядел почти пустое помещение и присел за пустующий стол возле забранного слюдой окна. Видно, через него ничего не было, но слабый свет оно пропускало. В довесок к люстре под потолком, слабо светивший белым магическим светом. Мысленно еще раз пересчитав оставшиеся деньги, я только вздохнул. По два раза в день питаться в пабе было весьма накладно, но с бабки вполне станется подсыпать слабительного какого-нибудь. Впрочем, впадать в уныние я не собирался. Ну, подумаешь, 3 года на четверть зарплаты жить, а ипотеку на 20 лет примерно с такими же условиями не хотите? И ничего, уживал же. Удовлетворившись скромным завтраком, я вышел на улицу, щурясь от выползшего из-за крыши светила. Пропустил мимо парочку гуляющих дам, бросивших на меня оценивающие взгляды, а затем сам двинулся вслед за ними, по направлению к новым воротам. «Я вызываю тебя на дуэль!» — вырвал меня из раздумий звонкий голос. Подняв голову, я увидел двоих парней прямо возле стены. что замерли друг напротив друга, напружинившись, словно ковбои перед дуэлью. Пару мгновений они бодались взглядами, а затем одновременно вскинули руки, крича каждый свое: «Огненная дуга! Дыхание зимы!» Обменявшись магическими ударами, они схватились за мечи и принялись остервененно рубиться на них, оглашая громким треском окрестности. Я огляделся, но прохожие почти никак на подобные не реагировали. Видимо, здесь это было в порядке вещей. Только обходили дерущихся по дуге, чтобы случайно не зацепило. Ну а раз так, зачем буду вмешиваться я? Тем более, на вид дуэлянтам было всего лет 6-7. Поэтому я только хмыкнул и пошел дальше, слушая, как они, побросав деревянные, криво выструганные мечи, переругиваются между собой. «Я победил!» «Нет, я победил!» «Я тебя еще заклинанием убил!» «Да такого заклинания вообще нет!» «Это твоего нет!» Студенты еще не успели зайти в аудиторию, скучковавшись в коридоре и что-то бурно обсуждая, когда я, вынырнув из-за поворота, жизнерадостно их поприветствовал. «Доброе утро, группа!» Они тут же как-то диковато на меня уставились, словно увидели впервые. Затем в разнобой поздоровались. После чего, с опаской на меня косясь, стали заходить внутрь. «Чертова репутация!» — подумал я. «Такое впечатление, что с каждым днем они боятся меня все больше. Нет, надо что-то придумать, что-то необычное, сменить обстановку, уйти куда-то от этих стен». И тут меня осенило. Я заулыбался и в предвкушении потер руки. Увидевший это Маршуш, отшатнулся и побледнел. Но я уже, встав у доски, громко произнес: «Стоп, стоп, стоп! Берите сумки. Сегодняшнее занятие мы будем проводить не здесь. Вставайте, вставайте!» Жестами я поднял успевших усесться за парты. «Идите все за мной!» «Куда это он нас ведет?» — обеспокоенно шепнула староста, оказавшемуся рядом ботлеру. «А я почему знаю?» — буркнул тот. «После вчерашнего я уже ничего предполагать не берусь». «Ой, мне уже страшно», — пожаловалась девушка. «Не тебе одной». «Давайте, давайте, бодрее, веселее!» Периодически подбадривал я плетущихся за мной студентов. Смена обстановки выбила их из колеи. Я понимал, что они сейчас растеряны, не знают, чего ждать, но в этом и заключался мой план. Растормошить их, вытащить из зоны комфорта, заставить раскрыться, проломить скорлупу отчужденности между нами. Выйдя из замка, я свернул направо, туда, где между замком Академии и стеной раскинулся большой парк. Повел за собой, сначала по широкой аллее вглубь, затем свернул на дорожку поуже и, наконец, привел на поляну, со всех сторон закрытую деревьями в самой глубине парка. На это место я натолкнулся совершенно случайно, когда любопытство ради решил обследовать всю имеющуюся у Академии территорию. Подождал, пока студенты все до последнего втянутся на поляну, после чего довольно произнес: «Ну вот, тут и мы никому не помешаем, и нам никто». Правда, парни и девушки почему-то так и остались стоять одной плотной кучкой, не решаясь расположиться на поляне. «Ну что же вы стоите, присаживайтесь?» «Да, прямо на траву. Здесь всем места хватит». Я пошел к ним, но они, вместо того, чтобы распределиться по площади, начали дружно пятиться от меня, все так же продолжая сжаться друг к другу. Я затормозил, отошел, затем попытался вновь приблизиться с другой стороны, но они опять стали римской черепахой, не размыкая строй, дружно от меня убегать. «Ладно». Махнул я рукой. «Хотите так, давайте так». Отойдя чуть подальше, подавая пример, сам уселся, с удовольствием погладил густую поросль травы, плотным ковром покрывающую поляну. Местные ботаники не зря ели свой хлеб. Росший самостоятельно, без всякой подстрижки газон, был мягким и упругим, почти как матрас. На таком даже спать можно было, без риска отлежать себе что-нибудь. Опасливо глядя на меня, студенты потихоньку тоже начали присаживаться на траву под моим внимательным взглядом. Дождавшись, когда усядутся все, я наклонил голову, а затем спросил: «Не догадываетесь, зачем я вас сюда привел?» Студенты дружно помотали головами. «Ну, хоть предположить можете?» «Не стесняйтесь, можете озвучить любую безумную вещь, что придет вам в голову. Не бойтесь, за пределы этой поляны не выйдет ничего». И вновь те вздрогнули, переглянувшись. «Ну же!» Подстегнул я их. «Говорите, для чего я вас здесь собрал?» «Чтобы убить?» Раздался чей-то несмелый писк из толпы. «Изнасиловать?» Следом спросил почему-то мужской голос. «Съесть?» Я с укором посмотрел на произнесшего последнее Маршуша. «И зачем мне вас есть? У нас в Академии и так неплохо кормят». «Значит, про убить и изнасиловать вы не отрицаете?» Выдохнула набравшая смелости староста. «Молодец, Полдарк!» — улыбнулся я девушке. «Наконец-то слова из вас не пришлось вытягивать клещами. А вы смотрите, хоть кто-то проявил инициативу. Так что законный плюсик ваш, мисс». «А что до ответа на ваш вопрос, то вы обычно как предпочитаете? Чтобы вас сначала убили, а потом изнасиловали? Или сначала изнасиловали, а потом убили?» «Шутка! Это просто шутка!» Закричал я, замахав руками, когда студенты с перекошенными от ужаса лицами стали пытаться отползти подальше от меня, прямо через кусты, окружавшие поляну по периметру. «Да не собираюсь я вас ни убивать, ни насиловать!» Следующие минут 10 я потратил, собирая студентов обратно, проклиная себя за не вовремя вылезшее желание похохмить. Кто ж знал, что они серьезно об этом меня спрашивали? Я-то это просто дурачеством посчитал. «Ладно», — с тяжелым вздохом произнес я, когда относительный порядок был восстановлен, а студенты более-менее успокоились. «Шутки в сторону. Собрал я вас здесь только для того, чтобы показать, что иногда, чтобы понять истинную суть вещей, надо стараться выходить за рамки. Барьеры в вашем мозгу, они как стены аудитории, ограничивают вас, не дают увидеть мир за пределами ее небольшого пространства. Вы считаете, что магия — это только набор заклинаний, в то время как она куда шире, но чтобы это понять, надо сломать эту стену, что вы возвели сами в своей голове. Скажите «нет» бездумному заучиванию. Попробуйте понять, почему все работает так, а не иначе. И тогда магия раскроет перед вами все свои тайны». «Может, он извращенец?» — задумчиво произнесла староста, когда они, еще с несколькими девчонками, вышли за ворота Академии. «Но заставляет задуматься». «Ты думаешь, он это серьезно? А Барри сказал, что это очередная попытка сбить нас с толку. А я почему-то ему верю», — вклинилась в разговор Виолар. «А Барри мог и приврать, что видел его голым». «Его видел не только Барри. Но они все равно не видели, с чего все началось. И что? Что бы там ни было, но бегать голым — это чересчур». «А вот и нет, а вот и да!» Так и не придя к единому мнению, девушки разошлись по домам.